Она видела человека в явно военной, но никогда не виданной форме, в странном, но удобном жилете и с тяжелым карабином неизвестной модели. В ее сне видении он просто сидел на холме, явно отдыхая, и очень тихо, но с чувством, пел для себя. Во сне она понимала даже смысл его странной, грубой речи, что этот молодой еще воин пел, но как только она открывала глаза, смысл и щемящее чувство в груди от этой песни улетучивалось, оставляя только мотив и смотрящий прямо в душу пронзительный взгляд зеленых умных, но холодных глаз. Чувство опасности буквально вышибло джедайку из медитации за секунду до того, как сработал камлинг. Прислушавшись к колебаниям силы, она ощутила страх, тревогу и всплеск темной стороны где-то глубоко в темноте, но так и не расшифровав эти чувства, и осознав, что прямой угрозы нападения нет, и предвидение боевого транса, в который она впала мгновенно, молчит, она нажала на кнопку ответа. «Слушаю». Вызывать ее могли всего несколько разумных, но именно сейчас вызов был принят от роты клонов, которых выделили ей в поддержку и помощь. Помощь, которой она предпочитала, ссылаясь на ощущение некой неправильности, не пользоваться. Генерал Биллаба, мэм, клон КК-228-357, докладываю, минуту назад случился обрыв связи с группой разведки, посланной в катакомбы для проверки и поиска следов деятельности объекта К. Перед обрывом связи группа вступила в бой с неидентифицированным противником, мэм. Группа поддержки выслана на место последней известной остановки. «Хорошо», решительно кивнув своим мыслям, сказала джедайка. «Значит, клоны его все же нашли. Очень хорошо, скоро прибуду». Отключив камлинг, джедайка буквально с места, единым движением, выпрыгнула с насиженной точки сразу метров на 30, а приземлившись, очень быстро побежала в сторону, где должен был находиться вход в подземную сеть пещер, образованных вулканами. То, что впереди был аванпост КНС с десятком дроидов, а она сама находилась на вражеской территории, джедайку не смущало нисколько. Сектор Саулриеп, внешнее кольцо, Салукимай, пещеры. 146 часов спустя, клон КТ-220-426 позывной Джонни, дурдом. После неудачной попытки разобрать завал вручную какому-то гениальному штабисту пришла в голову ебанутая идея обшарить ближайшие отводы пещер в поисках обхода. Мы уже два выхода на поверхность нашли. Два. Возьми взвод, да прочеши тут сверху все на километр, тут этих дырок как в набуанском сыре. Спуск найдется. Нет, блять, вражеская территория. Секретность. Ну раз секретность такая, бросили бы этот пропавший скватос на зазабвалом, и сила с ними, но командованию виднее, раз и это все-таки тишина команда Кэпа, о чем знали совсем немногие. Как ты думаешь, Джонни, они выжили? В который раз по внутренней связи спросил меня 42-й. Не знаю, братишка, не знаю. Пятые сутки мы тут как черви в навозе ковыряемся, столько ответвлений, а пройти на ту сторону тупо не можем. «Чертовы пещеры все завалились!» В сердцах воскликнул я, в свете нашлемного фонаря выхватывая из кромешного мрака очередной завал в необследованном участке, только что отмеченном мной на карте близ завала как бесперспективный. Озвучивать очевидное мне не нравится, но собравшийся вокруг молодняк это почему-то воодушевляет. «Вот как сейчас, сэр, мы обязательно их найдем, сэр!» Ляпнул кто-то на внутреннем канале. «Отставить разговорчики!» «Конечно, найдем!» «Мы своих не бросаем», – разом подбодрил всех вместе наш оператор-связист, ветеран 102-го корпуса, координирующий поиски. Оборачиваюсь, глядя на сквад своих бройлеров смешно и как-то неловко сжимающих в руках оружие, и вспоминаю наше первое с ними знакомство. Флешбэк. Клон-сержант КТ-220-426 позывной Джонни. Крейсер тип «Щедрость» Ту-134. Ангар. Считай, единственное место, где можно спокойно построить отряд. Космические корабли очень трепетно, скорее даже боязливо, относятся к большим помещениям, так что приходится извращаться. Но свободного от техники пятачка немного сбоку хватило, чтобы все 60 моих подчиненных, стоящих посквадно, вымуштрованно построились и начали буквально пожирать глазами меня, стоящего перед ними на большом ящике как на сцене. Меня поставили заправлять спецназом, обычного пехотинца. Смешно, выдали только выпустившихся блестяшек с самыми блестящими показателями и сказали, что мы крутой отряд, круче которого только отряд Дельта. Даже название пафосное выдали, Спектр 6. У меня в мыслях проносится лишь спектр идиотии такой ситуации. Эти болванчики наверняка думают, что я ветеран сотен боев, и под моим началом они станут настоящими машинами по выкашиванию дроидов. Хэммм, если посмотреть на это с такой стороны, то мне выдали чистый лист, на котором я могу изобразить что угодно. Что ж, вполне вероятно, только что от меня ждут. Я привлек к себе внимание не самыми лучшими поступками, так что вывод очевиден. Тихонечко вздыхаю, оборачиваюсь к стоящему справа сзади от меня 42-му и замечаю на его лице сияющую улыбку. Вот у кого точно все всегда хорошо. Нашарил в темных уголках крейсера всяких деталей и мастерит какую-то бабахалку. Что еще нужно для счастья? Но завидовать плохо. Поворачиваюсь обратно к отряду и начинаю самым внушительным тоном, на который только способен. Отряд, я собрал вас здесь, чтобы прояснить вам несколько деталей. В данный момент вы никто. Вы даже хуже тараканов, что обитают в голове моего заместителя. Они хотя бы позволяют ему придумывать гениальные в своей бредовости планы, а вы лишь жуки, стоящие по уровню боеспособности чуть выше, чем грязь под ногами Б1. Чтобы вас замесить, им потребуется немного больше усилий. И пока вы жуки, нет, всего лишь личинки настоящих клонов, я обязан сохранить ваши жизни до того момента, пока вы не окуклитесь, а затем не превратитесь в охуительно смертоносных ос, что будут жалить врага в самое сердце. Так что у меня есть для вас несколько правил. Первое. Мои приказы выполняются неукоснительно. Если я приказал вам трахать портовую шлюху, то максимум, что вы можете, это спросить, в какой именно позе. Второе. Будьте всегда бдительны. Представьте, что сзади вас стоит магностраж, который в тот же момент, как вы разожмете свои ягодицы, засадит вам прямо в задницу толстенный хер по самые металлические яйца. Все подозрительное и необычное обязательно должно подлежать фиксации. Увидели пьяного джедая, пристающего к бантам, не спихивать все на просроченную тормозуху, что выпили час назад, а включить запись на тактическом шлеме, а затем скинуть ее в базу нашего отряда. Я понятно выражаюсь? Так точно. На мгновение оглушил меня рев десяток глоток. Последнее, третье правило. В моем отряде клоны не умирают. Они отправляются к великой силе, которая дает им время для перегруппировки, а затем возвращает их обратно, но уже под другими номерами. Вы все поняли? Так точно. Пуду. Кажется, я оглох. Конец флешбэка. Повторяю, всем спектром возвращайтесь на точку рандеву. Спектр 6 оглох, Джонни. Выдернул меня из воспоминаний голос координатора в шлеме. ХКХМ. Джонни здесь. Принял, возвращаемся. Джедайка. Самая обычная джедайка в темно-бежевой или светло-коричневой, в зависимости от освещения, тоге. Зрелище о чем-то перепирающейся с комроты джедайкой в толще этих пород, прямо здесь, было фееричным. Только подойдя ближе, наплевав на дисциплину, мы все смогли расслышать обрывки разговора, который, похоже, за время нашего подхода уже заканчивался. Успокойтесь, пожалуйста, я не чувствую смерти за этими завалами. И в конце концов, я здесь для того, чтобы решать проблемы, а не создавать их, сказала джедайка, отстраненно, натянуто улыбнувшись. Думаю, мы сработаемся. Нет, чей-то хлопок ладонью позабрал у шлема из стариков заставил меня обернуться. С удивлением заметил, что старики из 102-го собрались отдельной кучкой и шушукаются между собой, поблескивая мелкими чипами с деньгами. Тем страннее было слышать от них деловитый, но бессмысленный с виду бубнеж. 100 на сутки, 300 на двое, 150 на третий. Что не так-то? Тихо спросил 42-й ветерана, командовавшего нашим подразделением. Ну, парень, я давно служу в 102-м, и не в первый раз слышу подобную фразу. Видишь ли, в чем дело? На этом месте отвлекся, услышав вопрос уже от уходящей джедайки, следившей за этим странным, но бурным начавшимся кипишением среди сержантов и младших офицеров. Лейтенант, что, во имя силы, они делают? Тот, лишь краем глаза взглянув в нашу сторону, безразлично пожал плечами. Ставки, мэм. Сектор Достиг, Среднее кольцо. Планета Харуункел, сектор Альхар, время условно тоже. Окрестности столицы, города Пилебау, плохо просматривались с низин Корунайского Нагорья. Джунгли, которые Баловой никак не могли вырубить, просто застилали обзор своим махровым зеленым непроницаемым ковром. Многовековые деревья под 30 метров в высоту и оплетающие их лианы делали заросли непроходимыми для тех, кто не знал, как сквозь них ходить. Отряд разведки давно вышел на Нагорье, на удивление свободное от всего этого буйства зелени, топкой влажностью своей размазывавшего соки по доспехам клонов. Сейчас они поражались той легкости и прохладному ветерку, гулявшему по высокой, до пояса, диковинной траве этого мира. На плато сидел клон. Обычный клон Вар, ничем не отличавшийся от своих многомиллионных братьев, за исключением доспеха, исподволь вымазанного, видно специально, соком лиан и прочей гадости, обитавшей в джунглях, полностью скрывая белый цвет изначально приданный, как ему самому казалось в насмешку, конструкторами. Впрочем, все клоны, что устроили привал в высокой траве, где их позицию было крайне трудно обнаружить из-за удачно нависавшего скального массива за их спинами, исключавших живых наблюдателей, были той или иной степени чумазости. Уже давно отгремели последние звуки их стремительного налета на маленькую базу снабжения. Они уже давно отошли от позиций противника, поддерживаемого КНС, естественно неофициально, как и их присутствие здесь. Уж подходило к концу время их привала, а разогретый сухпай все так же сиротливо жался к бедру сидевшего на склоне клона, удобно расположившегося в десятке шагов от отряда. Чего он там мычит? Хоть бы подошел, поел со всеми, раздраженно заметил один из рядовых, оглядываясь на едва угадывавшуюся под порывами ветра спину одиночки. Не трогай его, просто не трогай, тихо, но со сталью в голосе, придавил молодого клон сержант. Да почему же, недоумевал новичок из серии КТ. Пусть мычит себе. Он один лучеметную точку в амбразуре уработал на начало атаки. Как? Выпучил глаза солдатик, недоумевая. Серия 5 К. Многозначительно откликнулся один из ветеранов подразделения. До командос не дотягивают местами, но умеют многое. Он всегда так сидит на первом привале после боя. Потом подойди, да поучись чему. Эти рассказывать любит. Хитрости. Всякие, закончил тот, облизывая ложку. Угу. Кивнул слегка пристыженный новичок, погружаясь в собственные мысли. А над ровным ковром джунглей внизу, перебиваемая порывами ветра, если бы кто-то мог сейчас услышать этого странноватого клона, тихой грустью с хрипотцой раздавалась незнакомая этому миру песня. Три Горохова, да серзянта Махова, эти вот, воробушки, взяли, да нашли. Это, сука, карма. Кого я только разозлил в этой или прошлой жизни, знать бы точно. Может, хоть прощения попросил, мысленно. Много раз, как я, Блджат, еще на камина полюбил всякие подземности, так до сих пор люблю. Прямо, бля, вот хлебом не корми, дайте мне в какой-нибудь темной загогулине в позе буквы ЗЮ полазить в свое удовольствие. И чем глубже, тем мне офигительней. Ага, хочу кирку с лопатой и охерительный навес шахтерского фонаря. А че нет-то, останусь прямо тут. Буду руду какую-нибудь добывать, еще двоих гномов сюда и Белоснежку-дурочку, и вообще заебись будет. Мачеху ееную я, уж так и быть, на кирку намотаю самостоятельно, еще и яблочко в жопу засуну. Главное, чтобы мачеха не ситхая местная оказалась, а то как мне подсказывает теория темпоральных парадоксов, яблоки бывают разных размеров, а фантазия у всяких супермогуев, больная и извращенная. Собственно, чего я так завелся? Выковыривать каменную шрапнель из формованного листа бронепластона на жопе задницы, не снимая оного, в свете нашлемника, не лучшие занятия, но нужное, ибо ходить мешает, сука. Но это так, отходняк, завалило нас и покацало капитально. Ну, к примеру, Скар теперь ни хрена не пулеметчик, ротор заклинило, бур под его нытье, вон, сидит, колупается в механизме привода и пытается заставить зэшку стрелять одиночными хотя бы из одного ствола. Дэнч, похоже, дремлет Азаур, попробовав своротить валун покрепче из тех, что встали пробкой на выходе, плюнул и пошел в разведку по следам той неведомой твари, что нас до мокрых памперсов напугала. Не нашел, глупое в целом решение, но я лишь отмахнулся, его не жалко, пусть ходит. Ну и здраво рассудил, раз тут есть что-то живое, значит, оно что-то жрет и где-то обитает, а нам по-любому надо выбираться на поверхность, и это желательно сделать до того, как сядут аккумуляторы брони, а потом еще и до своих добираться. Да и инвентаризация ничего хорошего не дала. По сухпаю, фляжки с водой, наброневая тактическая аптечка, по два быка на рыло, кроме скора, одна термальная, две светошумовых, один ретранслятор, две противопехотных мины, по аварийному комплекту аккумуляторов на броню, плюс трое суток к автономке, ну и комплект запасных фильтров к шлемам. Как показала практика тут, ни хрена они не вечные. Первые пару часов я очень надеялся на то, что на звуки обвала пришлют патруль дроидов сверху, и мы с ними выберемся наружу. Следующие сутки ожидания показали, Зря, только Заур исчезал в рейдовой разведке по ближайшим пещерам и лавовым промоинам, вычисляя в одну харю, куда делся Мишка. По следам, МГМ, на камнях-то, ага, следопыт, блин, великий, мумба-юмба лошадиный коготь. Через сутки такого явного попустительства с моей стороны общим руководством и вопреки рекомендациям оставаться на месте, я ляпнул в эфир что-то типа «хватит разврата» и мы пошли. Решение отвалить напрашивалось само собой, исходя из общей плачевности положения. Миссия, да пошли они все оптом в Сракотан. Палыч этот, галактика эта, джедаи с ситхами, сволочи все, ненавижу. Так, стоп, Кэп, осторожно окликнул меня идущий сзади Скар, приготовившись к стрельбе, видя, что я остановился. А я стоял и обтекал от количества вертящихся в голове догадок и незамеченных ранее мелочей, пробегавших фоном в восприятии. Спустя секунду пазл из откладываемых на потом переживаний и фактов в голове сложился, и я, выдавив в эфир привал, сполз по стене на шершавый пол пещеры. Ну, что могу сказать, тяжело быть не форс-юзером в сказке про магию силы. Капсула Скольта принудительно уколола в грудину, впрыскивая свое содержимое в организм. Гребаный Салукимай, совсем забыл про эманации силы, к которым у рядовых клонов или отсутствует чувствительность ввиду присутствия чипа в голове и давится гормонами тушки тела, или о том, что конкретно я такой зависимый от Кольта стал. Расслабился непозволительно. Многое в поведении пацанов стало понятным. Например, нехарактерный язва, Дэнч, да и в принципе расклад по этой галактике стал на секунду простым и понятным. Основной ресурс этой галактики – разумные нефорс-юзеры. Основные колонизаторы, как ни крути, быстроживущие и крайне плодовитые хомо-сапиенсы подвида люди. И сила эта нифига не однородна и совсем неразумна, иначе таких мест концентрации ее просто не было бы. Форс-юзеры эпизодически мнят себя локальными башками и рвутся к власти или пытаются к этой власти не дать прорваться откровенным отморозкам, воспитывая в тех самых высокоинтеллектуальную гоповатость. А еще есть мандалорцы, которые когда-то были самой первой всегалактической армией, чтобы этих самых отморозков нагибать, причем с обеих сторон. А еще я почему-то очень четко осознал, что вся жуть в этой галактике делалась людьми. Убери отсюда людей, и война закончится, как и большинство конфликтов, просто потому, что именно на плечах хомо-сапиенсов всех подвидов висит логистика подавляющей части галактики. Как и стало понятно, оговорка Забракадала о том, что кланы Мандоа всегда начинали конфликты или поддерживали любой движняк, когда существовала угроза смещения от централизованной власти человека, неразумного именно человека. Что-то там было раньше связано с далекой историей в несколько тысяч лет, властью каких-то раката и долгим сравнительным перебором наиболее эффективных управленцев после них. В общем, логика людей и их стремления были просты и понятны, и всех устроили в итоге. А сила, так, средство отдельных индивидов для приведения ресурса к покорности. Из 20 миллионов видов и охренелиардов населения, 2/3, если не больше, или родственные, или мутировавшие из людей, как самого приспособляемого вида разумных в галактике. И не с КНС мы сейчас воюем, а тупо геноцидим ксеносов. Почему-то четко вспомнил, как в последнем фильме новой трилогии по ДДГ Дарт Сковородкин задорно выпилил свитерижиком верхушку КНС на Мустафаре. А ведь там ни одного, как мне помнится, человека не было. Дуку был там такой один и то помер раньше. Да и клонов слепили не с какого-нибудь более приспособленного вида к войне типа трандашан или быстроплодящихся инсектоидов, а именно с человека. Будущая империя в лице клонов создала себе идеальную армию геноцида, и это, если задуматься, очень дохрена всего объясняет. Бля, хе-хе-хе-хе, Кэп, ты чего? От сидящего рядом Бура дыхнуло беспокойством. Кажется, я вслух рассмеялся. Да я так, от ситуации в целом, отмахнулся от бойца. На мозги давит фоном. Сказал и заметил, как парни, кроме Заура, кивнули и, видимо, вкололи себе тоже по порции кольта, реагируя на кодовую фразу. Ну, значит, стоит подождать, пока в мозгах чуток прочистится и можно дальше двигаться. А раз мы влетели, или все же я влетел в усиливающееся поле ненависти, стоит утроить бдительность. Где-то тут неподалеку может запросто шариться наш клиент, фонтанируя своей темной стороной. Мухаха, Кэп, ты меня иногда пугаешь, иронично заметил Скар, присаживаясь рядом и протягивая фляжку с легким энергетиком со специальной трубочкой для шлема. Я что, опять вслух заржал? После Умбры он чутко и очень болезненно относится к любым проявлениям неадекватности вокруг. Понимаю. Не, братишка, я в порядке, Просто опыт подсказывает, что наши неприятности пока ни хрена не закончились. Накаркал, блять, или же почуйка сработала, на силу тут надежды нет, ибо мозги она отшибает только в путь, проверено. Ну вот кто, я спрашиваю, так строит. Неправильный ты гном, Маша, и Аркинстоны твои, говно, буквально. Впрочем, обо всем по порядку. Кто-нибудь видел в ВАР руководство по перемещению в пещерах или инструкцию несения службы в условиях подземелья? Кроме руководства заминируй узкий проход десятком способов и подорви к хренам для епархии Дымча и общих рекомендаций, продиктованных логикой, я ничего такого не видел. Поэтому когда наш маленький отряд юных спелеологов во главе с хроническим дозорным Зауром таки услышал от последнего в эфире многорадостный контакт, в общем, интересно получилось. Мы, значит, лезем по какому-то жутковатому и почти совершенно круглому тоннелю из вулканического стекла вверх, корячимся, цепляемся за немногочисленные выступы, радуемся, что нашли подъем. Заур, скотина такая, уже наверху обследует очередную пещеру, куда мы будем вылазить из этой 200-метровой кишки. Скар в хвосте кряхтит не музыкально, ибо зэшка неудобная, а из рук ее выпускать нельзя. Жалкие 20 метров осталось подняться. И тут такое, блять, крещендо из темноты прямо в уши, ну и очередь шки всполохами где-то там. Ни хрена не видно, мы, естественно, падаем на пол, стволы на изготовку, и, дружно набирая скорость, скользим вниз. То есть Заур там кого-то весело нагибает в одну харю, а мы на горках катаемся. Со стороны можно, конечно, возмутиться, типа, вы же в катернах, у вас там должно быть приспособ всяких вшито вердохрена. Типа лебедок, стреляющих страсами, как у Джанго Фетта вашего, да и вы сами, дескать, спецназ жить. Ну да кони и были, только навесные, снятые, в рюкзаке, у Дымча, за завалом. Мы же в разведку шли, а не в спелеологическую экспедицию пешком к центру планеты, да и подъемчик этот тоже ни разу не Эльбрус, чтобы портянками обвязываться и ледорубами в виде прикладов махать по практически чистому обсидиану. А бронелисты наших обвесов, хочу сказать, это не только ценный, спасающий тушку от разных внезапных неприятностей материал, к которому влага и грязюка почти не липнет. Это еще и примерно 2 квадратных метра очень, оказывается, скользкой, особенно по камням, поверхности. В общем, кувыркаемся мы вниз, набирая скорость, устраиваем заводное светошоу со стробоскопами от нашлемников, рэпчик матами начитываем в 4 голоса сквозь зубы. Идиллия. Заур, видимо, поняв по голосам в эфире, что что-то пошло вообще не по плану, ныряет за нами в тоннель, отстреливаясь от кого-то, в надежде, что мы его прикроем из зева тоннеля, а хрена там. Мы-то уже почти в середине и кубарем влетаем в скоро, опять чудом зацепившегося за обломок стены в наиболее крутом повороте тоннеля. В этот раз чудо называлось иначе и когда-то даже стреляло прикольными лучами добра и демократии. Когда в бедолагу скоро влетел я, а в меня уже последовательно бурый Дэнч, лишний раз убедился, что клоны ни хрена не пушинки, но хоть остановились, что уже хорошо. За несколько секунд, пока наш клонотетрис разобрался естественным образом из иностранной буквы ЗЮ по стенам, нас догнал Заур. Ну как, догнал, обогнал, можно сказать, как стоячих. С выражением крайнего изумления назабрали шлема, спиной вперед, как с горки на ледянках, исполняя ритмичные ногорукомахательные движения, издав обиженное «уа-уа-уа-уа». Указанный болид скрылся за поворотом. Ну, ничего, броня крепка, а клоны наши быстры, чай, ни одни уши в шлеме донизу докатятся, тут не ледник, а он не в горнолышке, не сотрется, наверное, а от страха Мордина, которая за ним, вполне осознанно перебирая конечностями, спускалась ничуть не медленнее, вызвало резкое сокращение сфинктера жопы сраки. В свете фонариков, подсвечиваемая абрисами электроники, фигура монстра реально была похожа на медведя. Мишка впечатлял, размерами перекрывая весь проход тоннеля. И пока я прикидывал на автомате, куда лучше всадить в эту образину очередь и сверзиться за Зауром, чтобы ребят не зацепить, сзади происходило нечто. Нечто чаще всего откликалось на позывной «Скар», и придя в себя, он, раскорячившись в повороте в позе китайского иероглифа всунь, выдав певучую трехэтажную конструкцию на мандоа, вдавил гашетку ротора своей неработающей зэшки. Сознание успело отметить «ух ты, заработало», когда ровный красивый свет от очереди плазмомета угодил в морду зверюги. Видимо, сработал принцип старого советского телевизора: не работает, тресни его посильнее. Такая концепция Мишки явно разорвала шаблон вместе с одной из конечностей, после чего он резко развернулся и полез обратно со скоростью, ненамного уступающей скорости полета плазмы из ствола Скара. Охренев от таких раскладов, замечаю, что Мишка – инсектоид, с кучей конечностей, как у смеси паука и скалопендры, и хитиновой кормой типичного жука. Отбились, Денч как-то медленно повернул голову в сторону зависшего над полом в раскоряку Скара. Оценивающе прошелся по нам всем взглядом из-за разбитого и мигающего сейчас фонаря. Идти их так, почти бережно, спросил в эфир. Заур, спустя пару секунд в наушниках донеслось слегка ошалевшее, но уверенное. Жив, цел, странно, что дальше? Спросил Бур, намертво вцепившись в одно из тонких ребер потекшего когда-то вулканического стекла. Пока эта тварь кишки роняет, за ней, добьем, логово поищем. И выбираемся отсюда нахрен. Хватит с нас этой пещерной романтики и первобытной эквилибристики. И вообще, парни, настороженный и явно напряженный голос Скоро заставил нас всех обернуться в его сторону. Снимайте меня отсюда быстро. Чё, кажется, Бур, меня батарейки в броне почти кончились. Планета Салукимай. Примерно то же время, где-то внизу. Мэм, докладываю, вторая поисковая группа расчистила завал на 300 метров выше текущего уровня. Разведка уже выступила. Отличная новость. Командир, проводите меня туда, я пойду за ними отдельно. Джедайка была в каком-то странном возбуждении последние несколько часов. Мэм, ваша охрана. Попытался образумить высшего генерала клон, но его перебили. Отставить. Это приказ, я иду. Одна. Есть, мэм, скривился под шлемом клон. Кажется, КТ-220-10-47 был прав, делая ставку на эти сутки. Далеко до логова Мишки ходить не пришлось. Пока мы рассыпались по достаточно широкой пещере, пока поднялся злой как демон, запыхавшийся Заур, пока сменили батарейки, прошло достаточно времени. Но жук Мишка от нас далеко не уполз. Более того, Мишка оказался Машкой. Но сначала Заур опять молчаливо возглавил строй, полез за поворот в одном из двух выходов из пещеры, где когда-то бурлило, а потом и застыло куполом магма, завернул за угол и опять заорал контакт. Он даже успел сорвать с пояса светошумовую, но был мгновением позже перехвачен за руку Дэнчем. Че-че-че-че, тихо, тихо, орать не нужно, отдай каку. Ты же не хочешь, чтобы нас опять случайно в такой компании завалило? Пальчики разжимай, че-че-че-че, медленно, угу. Вот, Дэнч спокойно отобрал взведенную гранату у Заура для дезактивации, вполглаза следя за тем, что происходило чуть дальше. А дальше по коридору обнаружился тупик, где инсектоид Мишка Машка яростно заплевывала быстро отвердевающим чем-то проход к кладке с яйцами, мягкими шевелящимися комочками слизи с люминесцирующей в ПНВ окраской. Тьхубль, маэстро Бур великолепно выразил общую позицию. Машка же остановилась и перевела на нас взгляд в наполовину заделанном проходе. Здрасте. Ну и кто так строит? Это шкурам на смех такая перегородка. Нервы сдали опять у Заура первыми. Он попытался вскинуть ствол в смотрящую на нас бяку. Машка застрекотала. Скар шлепнул по стволу Заура ладонью. Прогуляйся, категорично выдал он в сторону. Однако был понят, и Заур, осторожно пятясь, вышел обратно. Да ну ее нахер, уходим, говорю и начинаю осторожно отходить от напрягшегося монстрика. Оружие оно знает, иначе бы так не реагировало, значит, наша задача резко упрощается, надо тупо уходить отсюда коридорами, где эта туша пролезет, и мы выйдем наверх. Завернув за поворот, только успел услышать от ворчащего Скара, что он ретранслятор где-то в тоннеле уронил, как на связь опять вышел Заур, стоящий в противоположном коридоре от промоины. Голос у него был скорее обреченным, тихим и уставшим. Тут ступени рукотворные. Поднимаюсь. И ломанулся вверх, дождавшись нашего выхода из створа тупика. Не спеши, говорю в спину притормозившему подъем бойцу, осматривая грубо сколотые из камня ступеньки более пологого подъема. С одной стороны да, ступеньки были, но не одинаковые, и я, ни хрена не спелеолог, точно могу сказать, что природа сама иногда может такое вытворять, да и наступать на них всей стопой было неудобно, узкие очень. Да и вообще, странные тут пещеры, но внимательность надо утроить. Странно, промолвил Денч спустя пару метров подъема. В том, что я читал, подобного не встречалось, да и закончить мысль ему не удалось, мы почти поднялись, уже в паре метров наблюдая спину остановившегося Заура. Впрочем, он так и так бы нас ждал, ибо эта пещера была явно больше и гораздо выше той, из которой мы вышли. Подсветка от ПНВ-шек терялась, не дотягиваясь до стен, отражаясь от гигантских колонн естественных образований. Индикатор воздуха показывал комфортную газосмесь, а датчик температуры пополз немного вниз с 43 до 32 градусов. И в этот самый момент тот же Заур опять произнес сакральное. «Контакт, ну, думаю, наверное, к Машке муж ейный сверху пожаловал». Скар же мгновенно взвился. «Мудак, какой нахрен контакт, ты что противника увидел? И он в тебя оружием тычет. Ты зае». Низкочастотная всшвувувув прорезала звуком безмолвие подземелья. «Ой, это ни хрена не хороший для нас звук». В свете ПНВ наконец отразился силуэт крутанувшего и держащего теперь световое копье рослого воина расы никто. Архаичные с виду шипастые доспехи, стянутые ремешками на голое тело, предвкушающее оскалой световое копье. Световое, мать его, копье, с золотистым наконечником, не меч. Ну, собственно, и под описание нашего объекта он не подходил, да и цвет яркого наконечника копья ну явно не ситховской религиозной группировки. Нас же этот, типчик, похоже, прекрасно видел. Ну, раз сразу не кинулся, можно и поговорить. Не, молодой разумный, а вы случайно не подскажете, где здесь выход на поверхность? А то мы, стыдно признаться, заплутали слегка, говорю, делая знаки своим. Впрочем, этот никто долго не думал и даже не отреагировал на мои слова никак, просто побежал на нас с рыком. Языка, что ли, галактического не знает или просто идиот, и ведь явно не форс-юзер, тот бы уже давно прыгнул или как еще нас раскидал, а этот просто бежит. Хорошо бежит, ускороротор крутится, а он бежит. Захват, коротко киваю своим и целюсь по конечностям. Дружный залп одиночными по воину с копьем в десятки метров от нас закончился ничем. Он, собака такая, крутанув копье, отбил заряды древком и прыгнул, стараясь приземлиться между нами. Скар просто приподнял ствол зэшки и аккуратно нашпиговал некультурного засранца в полете плазмой. Тот попытался отбить заряды, но не преуспел и рухнул в место, где секундой раньше стоял Денч, уже мертвой куклой. «Да, как-то некрасиво получилось», смотря на тушку, заметил Бур. «Это не все», Заур даже не взглянул на труп, подтверждая его слова. Темнота впереди зашипела включающимися световыми копьями. Одно, два, пять десяток, второй, ох маа, кэп, проняло даже Дэнча. Глянув краем глаза на датчик зарядов ускора, отметив чуть больше полсотни, понял, что от такого количества, а их тут одинаковых светокопейщиков набралось десятка три, не отобьемся. На открытом пространстве, точно, предлагаю тактическое отступление, говорю, глядя на порыкивающую толпу одинаковых никто, лихорадочно вспоминая проходы, где дышалось только через фильтры шлема, ибо у этих разумных они явно отсутствовали. МГМ, кажется, это был Скар, и мы побежали. Пещеры Салукимая. Чуть позже. Джонни, смотри, тут спуск гладкий. 42-й, стой, куда? Уи-и-и. 42-й, 42-й, мать твою, 42-й. Спустя десяток секунд. Спускайтесь, парни, тут прикольно, только воняет очень. 42-й, сволочь такая, вылезай оттуда немедленно. Это приказ. Джонни, я не могу. Спуск очень гладкий. Уу-у-у-у-у-бль. 42-й, я твои шуточки. Джонни, спускайтесь быстро все. Чите, шта, фиксирую идентификатор отряда тишина. Связь невозможна. Помехи. Сквад 4, все вниз. Сквад 2, разделиться, выставить ретрансляторы, обезопасить подходы. Доложить командованию. Остальные за мной. Эх, уи-и-и. Примечание к части. Ну, как-то так, приятного чтения, Хилгати. Какой-то я неправильный попаданец, честное слово. Другие попадуны вон, экономику пытаются двигать, с роялями или с роялями в кустах под каждым камнем, втирают местным за командирскую башенку, понятия не имея, нахрена она нужна, и что в ней есть, и бодро растолковывают за промежуточный патрон. Ну еще песнями Высоцкого гаремы собирают. Некоторые, как мне помнится, флотилии строят даже и рулят охренолиардами кредитов, массами войск, и дружно нагибают палыча и всех ситхов левой пяткой, мацая силу за упругие сиськи. А я вот бодренько улепетываю от сравнительно небольшой толпы вооруженных световыми посохами каджаинса никто в жопе мира на Салюкамае, в пещере на глубине в полкилометра, и очень хочу, чтобы нас не догнали. Как тут, в далекой-далекой другие выживать и чего-то достигать умудряются, понятия не имею. Но вот текущие расклады мне лично ни хрена не нравятся, особенно ввиду закончившихся накануне стимуляторов. Зато Кольта в аптечке двойная доза. А нахрена мне стимуляторы под землей? Вот и я думаю, зря я так подумал. И вообще, понимаю Диогена. Замкнутые пространства способствуют думать о всякой философской мути. Даже на бегу. Впереди бежит глубоко удивленный Скар. А хрена бы ему не удивляться, я бы еще и обиделся на его месте на этих двокинов хреновых. Свою любимую дубину, которой стала потрепанная Зешка по окончании быка, он так и не бросил. В общем, как говаривал один известный убиван, интересно получилось. Узкое горлышко прохода в тоннелях было относительно недалеко, ну и собственно мы там и остановились, так сказать, на отсечку, дабы пафосно задавить безоружных преследователей огневой мощью с дистанции, на выходе из узкого прохода. Ага, сейчас. И хорошо, что Денч успел мину буквально под носом установить. Скар встал в героическую позу, раскрутил ротор и моментально выяснил забавную вещь, словив один из собственных болтов в наплечник. Светопалки у наших преследователей – это грозное оружие. Особенно, когда вся толпа, не сильно замедляясь, в лице ведущих стала вполне удачно отбивать очередь из роторника. Нет, кого-то безусловно залпом зацепило, но темень кромешная, и в этой светомузыке особо в деталях не разобраться. Бля, полцарства за умбарские винтовки. Да хрен бы с ними, мне бы родной калаш с парой рожков и полегче было бы, ибо плазма летает медленней, а реакция у этих, прости господя, чертей, да и скорость, уж больно высокая, до одаренных не дотягивает, но чуть выше нашей в доспехах. Разумно проорав команду к отступлению, звучавшую скорее как «бежим», и злорадно улыбнувшись на сработавшую мину, незамеченную преследователями в сутолоке от заградительного огня, мы резво перебираем булками до ближайшего прохода, вонючки. Сильно надеюсь, что за нами они не полезут, ну или хотя бы замедлиться, надышавшись испарениями сероводорода. Так-то они после взрыва подзадержались, но разрыв понемногу уменьшается. Резвые, зараза. Ну, что еще хочу сказать, бегать в потемках по пещерам с хвостом из непонятных, но очень злых и неразговорчивых головорезов, занятие очень увлекательное. Особенно, когда после получаса в таком темпе устаешь как сволочи, сильно хочется пить. Фильтры воздух чистят, а вот температуру его они не понижают, а тут жарко, да и батарейки не вечные. Кажется, все, пипец тебе, Серега. И выглядеть он будет как рогатая образина со световой пикой из картазиса. Воздух в легких практически взрывается с каждым вдохом. Не для таких марафонов наши доспехи предназначены, да и условия не те, но кто же знал. Блин, ближайшая дырка уже скоро, боюсь, не добегу. Забираемся вверх по склону, практически по щебню. Надо, надо, парень, надо, не за тем и не за это ты воевал полжизни, чтобы сейчас вот так вот сдохнуть. Бегом, блять, ну же, еще, где это пресловутое второе дыхание, когда оно надо? Рядом почти спотыкается Денч. Блин, все, кажется, не я один этот марафон не выдерживаю. На удивление Заур, замыкающим, подхватывает нашего сапера под руку и даже находит в себе силы что-то ободряющее сказать. Рано, парни, чуть дальше поворот, там и встретим. Голос у него тоже запыханный и сиплый. Хорошо, отвечаю, обернувшись и поглядывая на мелькание золотистых огоньков метрах в 30 сзади. После пробежки вверх под уклоном практически по прямой, их хорошо видно. Блин, да неужели, они еще и прыгают. Под ножнем. Хороший день, чтобы умереть, роняет Скар. Экхе. Ночь, автоматом поправляет Денч, подгребая свободной рукой по стене, стиснув ремешок карабина в другой, поддерживаемый Скаром. За подъемом пара метров площадки и поворот, забираемся на автопилоте, успеваем разогнаться, и я только в этот момент замечаю, как мигает что-то на периферии голопанели такт шлема, как резкий удар от взрывной волны окатывает спину. Сознание спокойно отмечает взрыв гранаты за спиной, а глаза недоумевают, пока ноги продолжают нести меня на ровный рядок ощетинившихся стволами клонов в пустынном камуфляже, стукаюсь грудью в одного и, спотыкаясь об него, падаю на второго. Услышав короткую команду к бою, разворачиваюсь на земле, меня и Денча оттаскивают, Оскар уже перезаряжается с рюкзака ближайшего пулеметчика. «Вы не ранены, сэр?» «Нет», отвечаю медику группы и слышу, как Заур быстро дает вводные. Сажусь, перекатом падаю на колено и беру в прицел оставшийся пятак прострела. «Ну, где же вы, свол?»